Мне нужно было избавиться от Робы, а потому я схватил сумку и быстрым шагом удалился прочь. Нашел совсем глухой двор, развернул похищенное. Внутри лежали мужские вещи, какие-то нелепые брюки, майка без рукавов, свитер, обувь, наверное, осталась в другой сумке. Переоделся, Робу сложил, пригладил волосы. Даже если это сон, пусть он идет по моему сценарию, а если не сон, то тем более. Глава 16. Нерусский рынок. Некоторое время я испытывал воодушевление, как колобок. Я от Соловьева ушел, я от Следака ушел, но потом фаза возбуждения сменилась дисфорией. Что дальше? До меня стало доходить, что происходящее не сон. Возможно, это какой-то неизвестный науке феномен. Быть может, сознание способно путешествовать между мирами. Было интересно поразмышлять над этим, но передо мной стояли бытовые проблемы. Во весь рост стояли. Жилья нет, перечислял я в голове, денег нет. Меня разыскивает полиция. Документов нет, даже знакомств нет. Что делать дальше, я понятия не имел. Ладно бы, я был просто попаданцем в этот странный мир, но я воплотился в теле бомжа, дважды. А еще за мной по пятам шли местные жандармы. Теперь я думал, что было неразумно убегать от Иванова. Он был добр, даже обедом угостил. С другой стороны, ну как можно было доверять полицейскому? У них совсем другие цели в жизни. Посадить, да подольше. Вернуться в полицию, попасть на каторгу. Здесь я никто, размышлял я. Обычный бомж. Не могу вспомнить, чтобы в моей реальности к ним проявляли хоть немного снисхождения. Скорее всего, выпарют плетями. Я так и не понял, это была фигура речи или реальное наказание. К тому же, я второй раз ощутил в своих руках таинственную энергию. А еще, будто краем глаза стал замечать два столбика. Слева, будто на границе периферического зрения. Один столбик был синим, а второй – красным. Что это, для чего, непонятно. Я долгое время был уверен, что мне кажется. Порылся в карманах украденных мной вещей и обнаружил там много мелочи. Монеты были интересными. Массивные, тяжелые, но с очень тонкой гравировкой. На некоторых вместо двуглавого орла были портреты королей. Почему я так решил? Да потому что они носили короны. Насчитал 90 копеек. Что бы сделал попаданец из другого мира на моем месте? Разумеется, отправился бы стричься. Неподалеку от того места, где я переоделся, висела скромная вывеска. Цирюльня для малоимущих. На большой черной доске кто-то аккуратно вывел эти буквы белой краской. Спасибо Михалкову и его фильму. Я еще с детства знал, что цирюльник – это парикмахер. Зашел внутрь. Страшное, грязное помещение. Темнота. Администратора не было. В глубине стояло одно кресло мастера, а возле него – небольшая очередь из желающих. Сверху – тусклая лампа. Никто не сидел, за исключением клиента. Пол толстым слоем устилали остриженные волосы. Пыль летала в воздухе. «Кто последний?» – спросил я. «Последний, ты, а крайний, я», – ответил мне высокий и тощий мужчина. Голос его был противным. «А сколько стрижка стоит?» «Стрижку тут не делают», — продолжал посетитель. «А заголенье?» «Четвертак. Есть у тебя четвертак?» Я кивнул. «А ну, заткнись, черный!» — рявкнул мастер. «Не надо мне тут клиентуру распугивать своим мерзким голосом. Босота, если скидку хочешь, возьми веник, да приберись. Это вы мне?» — робко спросил я. «Нет, твоей тени», — и выругался. Превозмогая отвращение, я взял длинную щетку и совок на палке. Удобная вещь. Чтобы собрать мусор, не нужно нагибаться. Огромная металлическая бадья, полная волос, стояла тут же. Я принялся подметать. Каких только волос тут не было. Черные, рыжие, седые, синие, красные. Уборка отняла немало времени. Я надышался пылью и начал кашлять. Мастер работал невероятно быстро, как робот, как конвейер. Никаких машинок, никаких фенов. Огромными ножницами он с пугающей скоростью состригал клиентам их космы. Темп несколько снижался, когда цирюльник переходил к ушам. Потом он обмахивал клиентов полотенцем, сдувая остатки волос. «Босота, прыгай!» — крикнул он мне. «За рвенье без очереди обслужу. Давай, давай, держи скорость». Я сел в кресло, жутко неудобное и скрипучее. Цирюльник набросил на меня простыни, принялся стричь. В считанные минуты лицо в зеркале изменилось не неузнаваемости. Мое тело помолодело лет на 5. Недаром говорят, хочешь что-то изменить в жизни, постригись. А щетину можете сбрить? Попросил я. А как же? Ответил мастер. Черный, мешай пену. Чертыхаясь, посетитель с противным голосом подошел к умывальнику и принялся готовить раствор. Положил в чашу помазок. Вот он, клиент-ориентированный сервис. Клиенты тут сами делают работу мастера. Тут я заметил, что деньги за стрижку собирались в большой прозрачной чаше у зеркала. Интересно, сколько там монет? Мастер проследил мой взгляд. Но, смешливо сказал он, чтобы меня ограбить, надобна целая банда. И я каждому бритвочкой по горлышку, шух, щух, я это быстро, без мучений, и кровушки будет совсем чуть-чуть, откинься-ка, мне так удобнее полоснуть будет по шее, и не дергайся, слышишь, очередь принялась хохотать, мне было не смешно, вдруг этот человек-робот действительно захочет меня зарезать, я понял, что это, черный юмор, цирюльник принялся намазывать меня пеной, потом, ловким движением извлек из-за пояса опасную бритву. Поточил ее о кожаный ремень. Я старался не думать, скольких людей сегодня брили ею до меня, и что веселый мужичок вполне способен инфицировать меня любым заболеванием. Парикмахер стал проворно орудовать бритвой, будто он действительно отбивался от банды. Со стороны это должно было выглядеть очень опасно. Я закрыл глаза от страха. «Все, выдыхай», — крикнул мастер прямо на ухо. Я с опаской открыл глаза. Удивительное дело, на мне не осталось и пореза. После того, как цирюльник вытер остатки пены, на меня взирал совсем другой человек. Не сказать, что он был стар, скорее, потрепан жизнью. С одинаковым успехом этому телу могло быть и 25, и 40 лет. «Ну, жених», — похвалил меня мастер. «Ну, студент, 20 копеек брось, следующий». Я вышел из духоты парикмахерской, простите, цирюльни, и вдохнул московский воздух. Не очень похоже на август, стало слегка прохладно. Куда идти, что делать? Я решил просто плыть по волнам новой реальности. Двинулся в ту сторону, куда шло больше всего народа. Постепенно проявились очертания точки притяжения. Это был огромный рынок. Торговые ряды, лавки, контейнеры уходили за горизонт. У входа была огромная вывеска «Османский базар». На ней условный араб демонстрировал достижения турецкого хозяйства. Халва, чай, разнообразные колбасы, шоколад. Выглядело интересно. Я пошел вперед и присмотрелся. Действительно, тут было немало людей с узким разрезом глаз и смуглой кожей. Сотни тележек, ящики, тюки. Легкий гвалт. Так, слово одновременно разговаривает несколько тысяч человек. Быть может, тут и для меня найдется занятие. «Эй, ты!» — услышал я чей-то громкий голос. Обернулся. «Копейка нужна, как говорится». Я обернулся. На меня смотрел невысокий смуглый мужчина. Глаза застыли в хитром прищуре, будто он меня оценивал и высчитывал стоимость. Как он догадался, что мне нужна работа? Я кивнул. Тогда смугляк подошел поближе, оценил мое лицо, руки и ладони. Принюхался. Вероятно, находка его устроила. «Тогда помогай давай», — приказал он и показал на тележку. «Ставь давай». Из кузова микроавтобуса мы принялись выбрасывать мешки. В них находилось что-то круглое и крупное. Прелый запах заполнил воздух. «Картофель?» – спросил я. Мужчина отрицательно покачал головой. «Свекла, репа», – буркнул он. «Ты бухти поменьше, как говорится. Работа не волк». Тележку я толкал перед собой, толкал с трудом, через силу. Смугляк, имени он так и не назвал, шел впереди и, подобно рассекателю волн, прокладывал путь. Его внезапные крики «Осторожно!» и «Караул!» заставляли впечатлительную публику подскакивать на месте. От напряжения у меня на лбу выступил пот. Мелкие волосы кололи шею. «Здесь!» — рявкнул он. «Выгружай давай!» Несколько часов мы таскали эту злосчастную редьку. Она все никак не заканчивалась и не заканчивалась. Микроавтобус оказался безразмерным. Когда я был уверен, что кузов пуст, смугляк сдвинул какие-то листы. Еще несколько мешков лежали в потайном отсеке. День клонился к закату. Людей становилось меньше, а мы все возили и возили корнеплод. Наконец, мужичок махнул рукой. «Аллис, как говорится», — сказал он. «Тебя как звать?» «Семен», — буркнул я, вытирая пот. «А я, Азат», — ответил мужичок. «Семен, нормально таскаешь. У меня был тачкарь, так представляешь? Исчез. Исчез тачкарь, как говорится. Мне работа нужна», — ответил я. «Сколько заработал?» Азат хитро улыбнулся. Снова посмотрел на меня оценивающим взглядом. 50? Спросил он. 70. Ответил я с напором. Он улыбнулся шире. «Ты, короче, не отсюда, да?» — произнес Азат. «Тачкари рубль берут. Это минимум. Со своей тачкой – полтора. Не отсюда», – признался я. «Цены мне неизвестны». «Тогда так», – сказал мой новый наниматель. «Подавай 50 копеек. Считай, Как говорится, это за науку ты мне заплатил, а завтра, рубль плачу, идет. Только есть еще проблема, мне негде жить. Как негде, удивился Азат, я ж тебя нанял. Пошли, покажу стойло. Забегая вперед, я сделал стремительную карьеру на османском рынке. Как всегда, вмешался случай, на этот раз, несчастный. Глава 17, разборки в стойле. Вконец обессиленный, я прикатил тележку к задам рынка. Здесь было много однотипных палаток. Должно быть, торговцы жили тут же. Ну ладно, летом и осенью еще терпимо. А зимой, мне жутко хотелось узнать, как они тут выживают. Азат поднял полог, и я вкатил тележку внутрь. Он зажег керосиновую лампу, а еще, развел небольшой очаг в металлическом блюде. «Это опасно», — сказал я. «Угорим. Или сгорим». «Да не бухти», — ответил Азат. «Вон, дырка сверху. Вытянет, как говорится». Он разогрел чай, разломал ароматный хлеб, достал откуда-то порезанный сыр. После таких физических упражнений еда показалась мне очень вкусной. Чай мгновенно прочистил мозги. Я увидел, что красная полоска на краю периферического зрения ушла вниз, почти на самое дно. «Неужели это здоровье? Сам откуда?» – спросил он. «Да из России», – махнул я рукой. «А чего в тачкаре пошел? Русские обычно это не любят. Не барское, – говорит, – дело, тачку толкать». Азат посмотрел хитро. Было заметно, что он мог мне многое рассказать про русских, но пока не знал, насколько это безопасно. Мне же был жизненно необходим человек, который поможет разобраться с местными обычаями, и чтобы он не был бомжом. Да из крестьян я, соврал. Приехал на заработки в столицу, ударили по голове, украли документы. Жить как-то надо. В столицу? Спросил Азат. Питер, что ли? Нет, в Москву, ответил. У нас в деревне так Москву зовут. Столица. Град престольный. Не слышал? Азат расхохотался. Вот дела. Выходит, тут столица так и осталась в Санкт-Петербурге. Да уж, надо бы учебники почитать, что ли. Да где их тут возьмешь? Что у тебя там за школа в деревне? Спросил Азат с акцентом. География, двойка, да, для крестьянина ты умный шибко. Красиво говоришь, как говорится, складно. Ну, в церковь ходил, продолжал я врать. Книжки читал. У нас такая деревня, передовая. Колхоз лучший в районе. Азат опять принялся хохотать. Должно быть, он подумал, что я так с ним шучу. Точно, колхозы, это ведь про советскую власть. А тут кто? Бари? Бояре? Ох, что за мир мне достался. Я по-русски так, средне, произнес азиат. Учительница у нас была, злая. Чуть что не так, линейкой, бац. Ты проще со мной говори. Да, русский слабо знаю. Он достал из-под безразмерного ковра какой-то сверток, развернул, вытащил оттуда зеленую субстанцию и принялся жевать. Протянул мне весь сверток. Будешь? 20 копеек своим, чужим, рубль. Нет, помотал я головой, не буду. Наркотики, не мое. Да безопасно это, настаивал Азат. Сила в ней, электричество, да, никакой не наркотик. Ты че, как хошь? Усталость буквально придавила меня. Глаза закрывались сами собой. Глядя, как я развалился на циновке, смугляк замахал руками. «Ты тут не спи, тут мое стойло. Пошли, отведу тебя к твоим». «Да, чаем напоить хотел. За знакомство, как говорится. Ты ж теперь мой тачкарь. Кормить буду, как коня». Сравнение мне не понравилось, хотя от трапезы я был в восторге. С трудом поднявшись, я побрел за своим работодателем. Он, видимо, был более привыкший к нагрузкам. Шел твердо, даже пружинисто. Здоровался с соплеменниками на незнакомом языке. Я не пытался понять. Мы вошли в просторное помещение. Здесь было темно, зато очень чисто. Пол блестел. Азат подошел к мужчине, что сидел на стуле у входа, и о чем-то с ним перекинулся. Охранник был мрачным и хмурым. Густая черная борода, взгляд из-под лба, колючие глаза. Наверное, про такого Пушкин писал. Ползет на берег и точит кинжал. «Простите, Рамзан Ахматович». Правда, выслушав соплеменника, бородач тут же просветлел, улыбнулся мне кривым ртом, но руки мне не подал. «Здравствуй, крестьянин». «Там, душ», — сказал он, показывая направо. «Там, спят, курить нет, пить нет, бабу можно, а есть?» — спросил я с улыбкой. «На базаре хватает», — кивнул бородач. Он был серьезен. «Но смотри, могут перекупить, могут отжать. В стойло я бы баб не водил. Иди и спи, давай, да», — обратился ко мне Азат. «На бабу ты не заработал пока. Подъем рано, с петухами, как говорится, лепешку на тебя печь?» «Конечно», — радостно кивнул я. Азат махнул рукой и ушел. «Вот это город! И зачем бомжи ползали по свалке ради своих копеек? Тут чисто, свежо, да еще и кормит. Правда, публика мне не понравилась. В спальне, как я назвал комнату у себя в голове, все лежали на циновках, укрывались, чем попало. Люди, мрачные, уставшие. Один стонал во сне, а еще прямо на моих глазах бородач не пустил внутрь кашляющего грузчика. «Пошел, да», — сказал он, — «всех заразить хочешь, а где мне спать?» — возмутился мужичок. «На улице, лечись, давай». Выгоняя одного из постояльцев, бородач отошел на несколько метров и прикрывал рот рукой. «Ну, хотя бы базовые познания в сфере гигиены у него есть. Сегодня отдыхай, как Азат сказал», — обратился он ко мне, — «а завтра ведро, тряпка, мыть пол, каждый должен мыть». «Понял», — я кивнул. Видимо, османы были помешаны на чистоте, и тут я не имел ничего против. Сходил в душ, правда, полотенца у меня не было, а потому вытерся робой. Чтобы не бросалось в глаза, вывернул ее наизнанку. Зашел в спальню, где можно кинуть кости, спросил я. «Там место свободно», махнул рукой какой-то мужик. «Премного благодарен». Я подошел к своей новой кровати. Конечно, спать на полу мне еще не приходилось. О происшествии в своем реальном мире я уже успел забыть. Вдруг я сейчас закрою глаза и очнусь под завалом? Тогда, конечно, это был интересный сон. Но лечь я не успел. На плечо упала тяжелая рука, и я услышал из-за спины не самый приятный голос. «Ну здорово, Семка, вот так встреча. Ну пойдем, поговорим». Я обернулся. Позади меня стоял огромный мужик, и как я его не заметил, эдакий культурист, перекачанный спортсмен, одной ручищей он мял кулак другой. «Что, Семка обкакунькался? Пойдем, а то потом твою кровь кому-то мыть придется». «Это еще почему? Жопу готовь, вот почему». Глава 18. Маленькая победоносная война. Я читал романы про попаданцев. Нет, правда, на автортуде их столько, что жизни не хватит на каждую книжку. К тому же, мне есть что почитать по специальности. Попаданцы куда только не проваливаются. В Древний Рим, на космический корабль, в сказочные миры. Меня всегда одно удивляло. Если ты занял чужое тело, это значит, что ты автоматически приобретаешь чужие долги. Это как с наследством. Как-то раз у нас умерла прабабушка. У нее осталась квартирка в Новосибирске. Так никто не захотел в права вступать. Оказывается, бабушка была должна банку 10 миллионов. Выдали всю сумму незадолго до смерти. Никто и никогда этих денег не видел. Полиция ковырялась в бумагах, искала. Как вы думаете, много накопали? Квартирка не стоила 10 миллионов. Поэтому в наследство никто так и не вступил. Были потом еще какие-то суды, разбирательства, я не вникал. Так и здесь, в новом мире. Откуда мне знать, кому и сколько задолжал этот Семен? Почему здоровяк предъявил ему претензии? Зато мне было очевидно, что в честном бою мои шансы на успех мизерны. Я осмотрел помещение. «Люди, помогите», — сказал испуганно. «Убивают». Молчание. Некоторые постояльцы даже демонстративно развернулись на другой бок. Да уж, взаимовыручка, явно не сильная сторона в этой России 1989 года. Здоровяк взял меня за верхнюю треть плеча, сдавил мышцы, да так, что я почувствовал боль. «Ай, пошел», — говорю. Рявкнул качок. «Ща ты и не так заверещишь у меня». Он развернул меня и отвесил смачный удар в ягодичную мышцу. Я буквально отлетел вперед, и тогда я решил сбежать. Вход был в трех шагах. Бородач сидел на своем месте. «Помогите», — попросил. Какой-то хулиган прицепился. Горец поднялся и подошел навстречу. Походкой победителя приблизился великан. «Иван», — сказал Горец. «Что это? Чего обижаешь крестьянина?» «Этот хрен», — выпалил Иван, — «с моей сестричкой спал, а когда мы ему яйца выкрутили, сбежал. Я его 2 года искал, а встретил случайно. Предлагаешь отпустить?» «Ну, спал сестричку», — пожал плечами Горец. «Не тебя ведь? Кричишь зачем? Ах ты!» — прокричал здоровяк. «Да я тебя!» Горец сделал шаг назад и извлек из-за пояса здоровенный кинжал. Даже не извлек, а просто показал. Это движение было настолько быстрым, настолько красивым, что я засмотрелся. Ему бы в фильмах сниматься, а не сидеть у входа в общагу грузчиков. Завидев кинжал, Иван побагровел. «У меня тоже оружие имеется». «Ребенка заделал?» — спросил охранник, не обращая внимания на угрозу. «Нет», — буркнул качок, — «но я его все равно придушу. Честь рода, кивнул Горец. «Дуэль хочешь? Не здесь, тут убирали, за мной». Охранник встал ровно между нами и показывал, куда двигаться. Мы обошли стойер и попали во внутренний дворик. Со всех сторон он был глухим, его обрамляли не то металлические склады, не то павильоны. Проход только один, и тот небольшой, его тут же занял охранник. Сбежать не получится. Пространство внутри напоминало ринг, только побольше. «Дуэль», — объявил Горец своим бесцветным голосом. «Правила бокса». «Бокса», — возмутился Иван. «Давай без правил». «Правила бокса», — спокойно повторил охранник. «До первой крови. Кто проиграл, уходит». «Откуда?» — спросил я. «С базара», — объяснил наш рефери. «Навсегда. Передам общине. Увидим здесь, Хана». «Понято, еще как понято», — обрадованно сказал Иван. «Я его и одним ударом завалю. На». Не дожидаясь сигнала от нашего рефери, здоровяк бросился в бой. Но правила бокса меня полностью устраивали. Почему? В моем городке была одна единственная секция, и туда ходили все. В детском боксе я был хорош. Тренер даже говорил, что мне нужно заниматься дальше. Но вертел я этот бокс, между нами говоря. «Пластический хирург, вот это по мне. Ах ты!» — крикнул Иван. Я краем глаза заметил его неспортивный выпад и инстинктивно дернулся в сторону. Занял стойку и принялся наматывать круги на нашем импровизированном ринге. Иван все время атаковал, но промахивался. Слишком он был большим и неповоротливым. Один раз здоровяк попытался ударить меня ногой, но тут же услышал крик рефери. «Зарежу!» — предупредил он с акцентом. Я не только уклонялся и уходил от всех ударов, но и умудрялся контратаковать. Красный столбик в углу зрения так и был на нижней отметке, зато синий выглядел полным. По мере запала битвы в руках я снова ощутил ту самую энергию. Покалывание. Энергия шла от затылка, волосы встали дыбом. Но теперь нужно было действовать аккуратнее. Убийство Ивана в мои планы не входило. Тем более, Семен его действительно обидел. «На!» — крикнул Иван. «На! На!» Все его удары не достигали цели. Однако он был силен. В момент, когда он меня прижал к металлической стенке, я едва уклонился. На листе осталась отчетливая вмятина. У нормального человека рука бы сломалась от такого удара, а этот даже не поморщился. «Дерись, как мужик!» — выкрикнул он и побежал в стремительную атаку, широко расставив руки. Я пригнулся, ушел под одну из его рук и нанес встречный удар в лоб. Постарался вложить меньше энергии, совсем чуть-чуть, но, видимо, не рассчитал. Я услышал звук, похожий на звон, а Иван отлетел в противоположную сторону. Он с грохотом ударился о металлическую стенку. Я испугался, что убил его, как того казака на свалке. Но опасения оказались напрасными. Не прошло и 5 секунд, как Иван поднялся, стер кровь с лица и опять занял боевую стойку. Но у нашего секунданта были другие планы. Он посмотрел на меня и одобрительно кивнул головой. Потом ткнул пальцем на соперника. «Все», — буркнул Горец. «Кровь. Уходи, Иван». Из серьезных повреждений у моего соперника был только сломанный нос. Удивительно, но сильно он не пострадал. Наверное, я потихоньку учился контролировать свою чудодейственную энергию. Иван начал кричать и ругаться, и от его оскорблений Горец сощурил глаза. «Русский», — сказал секундант. «Базар, наша земля. Остановись, пока живой». «Ах, твоя земля?» — спросил он. «Твоя? Ну, держись, чурбан. Сначала тебя зарежу, а потом эту мразь». Из-за пазухи Иван извлек предмет в футляре, выбросил крышку и с рычанием явил нам нечто, похожее на отвертку. Финский нож. Страшное оружие. От удара образуется проникающее ранение, имеющее треугольную форму. Это усложняет оказание первой помощи, заживление повреждения. Иван занял боевую стойку. Я начал медленно отступать назад. Однако охранник остался невозмутим. «Повтори», — потребовал он. «Чурбан ты!» — крикнул Иван и бросился на Горца, выставив перед собой финку. Я даже не увидел удар. Одно движение, и тело рухнуло на землю. Теперь моя очередь, едва ли убийца оставит свидетеля. Глава 19. В чужой семье. Несмотря на юный возраст, я уже повидал, как умирают люди. Все же, на медика учился, подрабатывал в реанимации. Наверное, я человек такой. Чужая смерть меня вообще никогда не трогала. Это если речь идет о человеке. Животные – другое дело. Однажды у меня умер любимый пес. Вот тут я горевал. Долго не мог себе места найти. Смерти людей по естественным причинам почему-то не вызывали такой бури эмоций. Особенно безболезненные смерти. Нет, не подумайте. Уход из жизни меня и не радовал совершенно. Родственникам умерших я всегда говорил слова сочувствия, выражал скорбь, и, наверное, мне было жалко тех, кто умер, но недостаточно, а вот убийство меня впечатлило, был человек, и нет, так просто, как будто шарик лопнул, волосы на голове встали дыбом, моя энергия из пальцев рвалась наружу, лицо несчастного исказило гримаса боли, а потом я отчетливо увидел страх, разочарование, я понимал, что нужно бежать, но ноги будто приросли к земле, не мог даже пошевелиться. «Чего стал?» – спросил Горец. «Иди за тачкой, возле стойла возьмешь, шевелись». Он вытер свой кинжал о вещи Ивана. Как молниеносно он нанес удар, я даже не мог понять, жалко мне здоровяка или нет. В конце концов, он хотел убить нас обоих, прямо угрожал. Со мной бы у него, наверное, получилось. А вот с охранником, нет. На негнущихся, ватных ногах я пошел за тележкой, прикатил ее к месту преступления. Хорошо дрался. Похвалил меня Горец с улыбкой, как мужчина, я, Ахмед, лезгин, оскорбил страшно труп, да, кивнул я, не стоит спорить с человеком, у которого такой кинжал, я, Семен, знаю, крестьянин, снова улыбнулся Ахмед, но тут же стал серьезным, Аллах свидетель, он первый бил, и угрожал, мне и тебе, я защищался, я на всякий случай решил с ним не спорить, к тому же, в его словах была доля правды, Иван недвусмысленно заявил, что хотел меня убить, все так, Аллах свидетель, я буду молчать, оправдали бы меня, продолжал Ахмед с забавным акцентом, любым судом, но зачем, базар большой, растворится Иван, иди отдыхать, и молчи, спросит, говори, Иван ушел, усек, конечно, ответил я, в душе была радость, за которую стыдно, меня не убили, правильно было бы вызвать полицию, рассказать, как было дело, заявить, но полиция меня искала, это раз, никто бы мне не дал ее вызвать, это два, а в-третьих, Иван заслужил то, что с ним произошло, эти азиаты, сплошь серьезные ребята, нельзя с ними шутить, поэтому я ушел отдыхать, сил не оставалось, красный столбик был близок к нулю, а синий стал заметно ниже, я уже понял, что они означают, красный, здоровье, синий, сила. Совсем как в играх, их я не любил, если что, когда-то давно, в детстве, играл в Diablo 2, и в героев меча и маги, а больше ничего наш компьютер не тянул, уже когда я поступил на медфак, родители мне ноутбук подарили, но я поклялся не заниматься на нем ерундой, и слово свое держал, я пришел в стойло, вымыл руки, стер пот со лба, и, лег спать, надеясь, что дурной сон закончится, увы, я ошибался, ночью у меня было нечто вроде видения. Оно отличалось и от России 2022 года, и от этого кривого зеркала, куда я попал в тело бомжа. Представьте, огромное поле, в центре, круг, я шел по нему босиком. Поверхность напоминала грунт, как на теннисном корте. В центре стоял бородатый старик с длинным посохом. На мужчине был надет серый балахон, я же носил только набедренную повязку. Я приближался, старик делал взмах и бил посохом в центр, и я возвращался к началу поля. Снова шел, снова взмах, возврат. Странно, но во сне эти перемещения меня совершенно не смущали. Я просто шел и шел, чувствовал ногами грунт, смотрел в глаза старика, и когда он снова занес жезл, чтобы отправить меня обратно, я поднял руку. «Я готов», — сказал ему, и тут же проснулся. «Шепотом говори», — прошептал Азат, тормоша меня за плечо. «Готов он, спят все, за мной». Азиат с хитрыми глазами меня не обманул. Мы снова пришли к его шатру, выпили чая и съели свежевыпеченные лепешки. Они были пышными и по вкусу напоминали блины. Было очень вкусно. «Сегодня огурец пошел», — сказал он. Я кивнул. «Взял большой грузовик. Будем огурец давать». «Угу», — ответил. «У меня штачкарь, как мул, здоровый». И засмеялся. Я тоже улыбнулся. Удивительное дело, но после вчерашних физических упражнений я не чувствовал усталости. Прикрыл глаза, чтобы увидеть столбики. Красный почти восстановился, а синий остался на том же уровне. «Мало, что от тебя Иван хотел?» — спросил Азат. «Старые обиды», — пожал я плечами. «Он со мной дрался и проиграл. Иван, бригадир», — объяснил мой наниматель. «Все про какого-то Семена говорил. Угу, я же не знал, что он тебя искал», — ответил Азиат. «Я бы тебя не выдал, брат. Он ушел», — сказал ему я. «Ахмат выгнал. Ахмед», — поправил меня Азат. «Ахмед любит, чтобы все было чисто. Это его стойло. Где ты спишь? Угу. И ты видел, как он его гнал?» — продолжал допытываться Азиат. «Нет», — пожал я плечами. «Спать пошел. Они там сами говорили. Но Иван ушел, это факт. Помолчали. Я отхлебнул чая и увидел, что синий столбик немножко восстанавливается. Сделал большой глоток. Ты смотри, точно, надо узнать рецепт. Ты теперь в семье, брат, вдруг сказал смугляк с улыбкой. Правильно, что ушел этот Иван. Наших он бил, чурками звал. А какие мы чурки? Полностью согласен. Покажешь себя хорошо, будешь нашим, закончил смугляк. Поднимешься. Ты говоришь красиво, можешь торговать, директором можешь стать. Нам в семье нужны русские. Всегда мечтал, сиронизировал я, но Азат этого не понял. Только надо сначала деньгу сколотить, сказал он, а дальше поможем. Ну, пошли, я вот торгую плохо, малый доход имею, и на тачкаря знаешь, сколько трачу. Несколько следующих суток напоминали день сурка. Пробуждение, лепешка с чаем, бесконечные заезды с тачкой, ужин. Один раз Азат в обед помыл здоровенный арбуз. Обожаю эту ягоду, или фрукт, но был и побочный эффект. Арбуз обладает мочегонным эффектом, но во время работы справлять нужду просто негде. На шестой день мне представилась возможность отличиться и кардинально поменять судьбу бомжа, который уже по счету раз. Глава 20. Взлет по карьерной лестнице. Жизнь будущего медика наполнена поразительными открытиями. Значительная их часть касается человеческой глупости. Часто, очень часто безобидные шалости заканчиваются телесными повреждениями и даже летальным исходом. Не подумайте, я не пытаюсь казаться старше и умнее. Четвертый курс медфака – это все же студенчество, а не взрослая жизнь. Но что есть, то есть. Я не только о прыжках щучкой в водоем. Это классика. Прыгнул, сломал шею, друзья повредили спинной мозг. Здравствуй, инвалидное кресло – это в лучшем случае – или койка с сиделкой. Я говорю не только про подъемы по водосточной трубе на пятый этаж. Паркур. Эти глупости, по крайней мере, прогнозируемы. Редкий трюкач доберется до середины полосы препятствий. Бывало круче. Если бы я не видел своими глазами, ни за что бы не поверил, что человек способен самому себе вскрыть грудную клетку. Случайно. Угла шлифовальным станком, в народе, болгаркой. Пациент дышал, и мы хорошо это видели. Легкие раскрывались и закрывались. Сердечная деятельность тоже была в норме. Мы видели, как самая натруженная в теле мышца сокращается. Если любопытно, пациент не только выжил, но и в целом пострадал незначительно. Разрез болгаркой оказался ювелирным. Ни один внутренний орган не пострадал, кроме моей психики. Еще один гражданин случайно сел на арматуру. Он поставил на нее ведро и взгромоздился сверху. Ну что может пойти не так? Дело было на какой-то стройке. Прибывшие по вызову спасатели долго иронизировали, нашампурил, заармировался, сросся со стройкой. Эти веселые ребята, недолго думая, отпилили арматуру, а сечение у нее было значительным, 12 или 16 мм. Хирург Александр Михайлович чертыхался, извлекая из ягодичной мышцы несчастного этот посторонний предмет. Лечение отняло несколько недель, был риск сепсиса. К чему я все это рассказываю? Да так, на нерусском рынке стал свидетелем несчастного случая. Через несколько дней моей работы точкарем Азат меня уже не сопровождал. Я и так прекрасно запомнил, куда и сколько грузить товаров. Письменный учет здесь никто не вел, все на доверии. А что бывает с теми, кто его нарушил, мне уже довелось узреть лично. Идти вперед, Акимулу, было скучно, и я глазел по сторонам. И вот, возле одной из палаток, где продавали колбасы, я увидел страшную картину. Мужчина кавказской внешности сидел на каком-то табурете и кушал свой товар. Как по мне, это хорошая реклама продукта. Вот только резал сыровяленую, или сырокопченую, колбасу он прямо на собственной ляжке. В моменте длинный нож соскочил, и самым нелепым образом воткнулся в бедро. Глубоко вошел, как у нас говорят, к дождю. Я инстинктивно бросился к пострадавшему, но тут он совершил вторую ошибку. Резко извлек клинок из раны. «Уа-а!» – прокричал он, как ребенок. «Аа!» – ответил я, уворачиваясь от фонтанчика. Торговец начал метаться на месте, тем самым повышая уровень кровяного давления. Красная жидкость хлынула из бедренной артерии. Фонтан был средним по интенсивности, а значит, повреждение было не столь уж сильным. Но если подвигаться в таком состоянии... «Стой!» – заорал я. «Сядь! Уа-а!» – кричал он с акцентом. «Умираю!» «Ложись», — ответил, а сам пытался зажать рану рукой. «Так стой, сяд или ляжь», — спросил пострадавший обиженным голосом. Почему-то стало смешно, я чуть не заржал. Нервы. С огромным трудом мне удалось уложить пострадавшего. Начал вытаскивать у кавказца ремень и наткнулся на яростное сопротивление. «Что творишь?» – спросил он. «Я не такой, жгут наложить», – ответил я, теряя терпение. Он кивнул, хотя едва ли понимал, о чем речь. Ремень я застегнул как можно ближе к паху. Едва бедренная артерия была зажата, кровь почти перестала течь. Я наложил повязку из подручных материалов, разорвав какие-то полотенца, оценил диаметр лужицы, сантиметров 50, а значит, крови он потерял до литра. Вовремя я успел. А что дальше? Где тут скорая помощь? Где больницы? Где врач? Спросил я пациента. Вокруг нас уже собралась толпа сочувствующих. Будто в Вавилоне, люди говорили на самых разных языках, что-то бурно обсуждали, задавали вопросы больному. Один представитель толпы даже хотел снять жгут и заглянуть под повязку. Получил от меня по рукам, позатыкали едальники, рявкнул я, толпа послушно смолкла. «Где тут врач? Где больница? Рана серьезная, туда, брат», махнул рукой один. «Ага», прошептал больной, «туда». Удивительно, но никто не пришел на помощь, словно это моя забота, спасать пациента, который резал на собственном бедре колбасу. Я быстро снял со своей тачки коробки с томатами, сегодня в меню тачкаря были именно они. Помог усесться больному и побежал вперед. Тряпки на бедре горца стали бордовыми от крови. Увы, ни одна артерия сама по себе не заживет. Хуже того, в рану может попасть воздух. Длительное наложение жгута опасно так же, как и его полное отсутствие. Нужна довольно сложная операция, чаще всего, переливание крови. Восстановить сосуды может только специалист с высокой квалификацией. Сосудистый хирург. «Доктор где?» – спросил я пациента. Тот лишь неопределенно махнул рукой. Я бежал и бежал. Обеденное время, поэтому людей на рынке было не так много. Базар же был огромен. У меня не оказалось возможности прогуляться по его бескрайним просторам и оценить ассортимент. Но сейчас, во время этой безумной гонки, мне в глаза бросилось несколько капитальных зданий в глубине. Одно из них оказалось многоэтажным. Видимо, туда и показывал своей дрожащей рукой пострадавший. Он хотел встать и двигаться самостоятельно, и только нецензурная лексика удержала его на тележке. Вот уж, русский матерный, интернациональный язык, все его понимали. «Как тебя зовут?» – спросил я, задыхаясь от напряжения. «Мыгил», – ответил он. «А ты, Семен?» И никто не помогал. Хотя было очевидно, что я задыхаюсь от усталости. Наконец, мы приблизились к зданию. На нулевом этаже гордо реяли буквы «Амбулатория», «Водила». «Тут и поликлиника есть?» По пандусу я вкатил тележку внутрь. Ни приемного покоя, ни дежурных, ни администратора, никого. Мигель продолжал корчиться на тележке. Он качал пострадавшую ногу. Если не считать его стонов, то внутри – тишина. По чистоте амбулатория заметно уступала стойлу, месту для отдыха грузчиков. «Неужели она тут для вида? Помогите!» – крикнул я. «Помогли!» – заорал Мигель. Тишина в ответ. Я уже хотел самостоятельно пробежаться по кабинетам и найти какие-то инструменты и материалы для помощи. От наложения жгута прошло уже добрых 20 минут. Время я не посмотрел, потому как и часы у меня отсутствовали. А долгое перекрытие кровеносных сосудов ведет к омертвению тканей. «Вот и не надо так орать», — раздался спокойный голос позади. «У меня обед. Приходите к 3 часам». Я обернулся и осмотрел мужчину. Он выглядел, как славянин. Седобородый старик, но в пиджаке и халате. И это несмотря на погоду. Халат был относительно чистым. Внимание привлекал огромный, просто безразмерный нос врача. И его спокойствие. Большие часы на стене показывали половину второго. «Повреждение бедренной артерии», — объяснил я. «Срочно нужна помощь». «Из чего это ты так решил?» — надменно спросил врач. «Подумаешь, ножку порезал наш нерусь. Заживет, как на собаке». «Да что вы такое говорите?» — возмутился я. «Человек в беде. Нужна скорая. Никто сюда не поедет», — покачал головой доктор. «Ну или приедут и будут его возить по Москве, пока кровью не истечет. Страхового полиса наш герой не имеет». «Так, слушая нас, Мигель заметно помрачнел. Потом он вдруг начал рыдать. Кожные покровы побледнели, и от потери крови, и от шока. К тому же, он стал чувствовать боль. «Помоги, отец!» – взвыл он. «Веди его сюда!» – зевнул доктор. Амбулатория была небольшой, я насчитал всего 5 дверей. Одна из них вела в некое подобие процедурного кабинета. Стол, старинная электрическая лампа, шкафы с инструментами, небольшой холодильник. «Кровь есть?» спросил я. «Откуда?» — хмыкнул доктор. «Это малюсенькая амбулатория, бродяга. Тут и шприцы не всегда есть. Откуда такие познания в медицине?» «Хватит болтать», — сказал я. «Счет на минуту идет». Врач пожал плечами. Я помог Мигелю забраться на стол. Постелил ему под ногу чистую пеленку. В раковине вымыл руки, обработал их спиртом. Потом бросился дезинфицировать рану. Врач в это время доставал инструменты и материалы. «Отлично. Все же лучше, чем ждать скорую». Однако же, эскулап не собирался напрягаться. Он подкатил столик и начал перечислять. «А травматические иглы», — произнес доктор. «Шовный материал. Последняя пачка. Повезло тебе и этому чертенку. Инструменты обработаны. Дальше, сами. Давай, дерзай, нищеброд». «Но», — взвомился я, — «у меня недостаточно практики». «Дело твое», — пожал плечами врач. «У меня обед. До 3 часов ничего с ним не случится. А хочешь играть в героя? Играй. У меня послеобеденный сон». И с этими словами он ушел. Взвесил шансы на успех. За 1.5 часа пациент точно либо истечет кровью, либо лишится ноги. Да, рана серьезная, но не настолько. В нашем мире примчалась бы скорая и, при должном везении, уже через неделю мужичок бы вернулся на рынок. Я принял решение, ослабил жгут, и Мигель взвыл от боли. «Помоги!» – простонал он. Я собрался с мыслями и силами, начал готовиться к операции. «Интересно, каковы наши шансы на успех? Ну, допустим, 50/50, глава 21, крещение скальпелем. В медицине нет и не может быть ничего невозможного. Уверен, что через лет 10-20 человек научится пересаживать голову. В нашем, 21-м столетии, а не в этой мрачной империи. Ведь любые операции, которые казались немыслимыми, со временем становятся рутиной. Пересадка внутренних органов, шунтирование, даже выращивание поврежденных носов, пальцев, восстановление конечностей, утраченных нервных связей, борьба с болезнями и травмами, от которых умирали буквально 100 лет назад, подчинилась простым протоколам. Я прекрасно понимал, что зашить артерию легко, нужен минимальный набор инструментов. В теории я мог провести такую операцию, на практике же не делал никогда. Да куда там, я не так много работал с живыми пациентами. Обычные швы, никаких вопросов. Но артерия, сначала нужно было найти ее концы, выделить. Если опустить все подробности, пришлось раскрыть плоть. Мигель стонал, установил зажимы, это тоже весьма болезненно. Обратил внимание на нерв, он чудом оказался неповрежденным. Ассистировать было некому. Установил зажимы и начал медленно ослаблять жгут. Потом настало самое сложное – сшить поврежденное место. Мне удалось сопоставить края. Делать более сложные вмешательства я все равно не умел. Сшил края специальным шовным материалом. Выглядело добротно, но как проверить? Перед тем, как наложить финальные швы, обычно делают пробный пуск кровотока, временно сняв зажимы, на пару секунд. Потом снова накладывают зажим, дозашивают, снимают зажимы и смотрят, не сочится ли кровь. Сделать это в богом забытой амбулатории было невозможно, да и обезболить Мигеля было нечем. Я наказал ему терпеть, и в этом деле азиату не было равных. Он сжал руками стол, да так, что подушечки пальцев побелели. И тут я вновь ощутил ее энергию, электричество, в своих руках, на кончиках пальцев. Тронул поврежденное место, и Мигель тут же выдохнул. Хватка его ослабла. Прямо на моих глазах артерия затянулась. Фантастика. Снял зажимы. Окончательно убрал жгут. «Вай, хорошо», — выдохнул он. «Как мама гладит». Дальше шить пришлось много. Хорошо хоть, это у меня получалось неплохо. Я спокойно закончил операцию, еще раз обработал рану. Наложил повязку, за которую бы точно получил высший балл. Посмотрел в лицо больного. Бледный и обессиленный, он улыбался. «Не забуду, брат», — сказал он. «Не забуду. Спасибо». Прошло еще 10 минут. И в операционную зашел врач, если так можно назвать этого человека, разумеется. Он бесцеремонно снял повязку, осмотрел шов, и был ошарашен. Посмотрел на меня, снова на шов. Отстраненно и отрешенно он вновь забинтовал ногу. Достал из холодильника ампулу с антибиотиком, наполнил шприц и сделал Мигелю укол. Потом посмотрел на меня. «Ты кто такой вообще?» — спросил он совершенно другим голосом. И откуда? Я пожал плечами. Говорить с этим эскулапом мне не хотелось. А еще, я вспомнил слова того следователя о жадности врачей. Неужели в этом мире они действительно все такие? За мной, сказал доктор. Я проследовал в его кабинет. Здесь была богатая обстановка, дорогая мебель, высокий потолок, украшенный лепниной и массивной хрустальной люстрой. Стены были обиты зелеными бархатными панелями, кое-где вытертыми, но сохранившими благородный вид. На стенах, пожелтевшие от времени дипломы и сертификаты на латыни и французском. «Ты где учился, а?» – спросил он, усевшись в кожаное кресло. Я промолчал, осматривая его владения. И здесь он ведет прием, огромный дубовый письменный стол, покрытый зеленым сукном, шкаф с книгами, забитый медицинской литературой, учебниками и атласами на разных языках. Рядом – глобус, демонстрирующий границы государств в этом мире. Я бросил взгляд и поразился. Совсем мало стран. Какой-то безразмерный Евросоюз, Турция. Ладно, потом полюбуюсь. Кушетка для осмотра пациентов была обтянута кожей бордового цвета. Рядом с ней – столик с инструментами. Наибольшее впечатление на меня произвел неврологический молоточек из слоновой кости. «Я к тебе обращаюсь, нищеброд!» – вдруг крикнул врач и хлопнул кулаком по столу. «Где учился?» «В университете», – бросил я. «Скорую будете вызывать? Надо бы сделать переливание крови. Ну или хотя бы капельницу с витаминами поставить. А может лучше полицию?» Спросил он с хитрой улыбкой. «И не ему, а тебе, я решил, что сдаваться просто так нельзя. Сначала вы представьтесь», – бросил я. «Мне бы тоже хотелось знать, где готовят таких врачей, как вы. Если бы не я, этот человек бы умер». «Моя фамилия Вагин», – ответил врач равнодушно. «На двери написано, кстати, Дмитрий Вагин, бывший земский врач, бывший доцент, изгнан из медицины за нелегальный промысел. Какой?» Помог женщине с одной запрещенной операцией, пожал он плечами, из благих побуждений, к слову, вышел скандал, мне запретили работать в крупных больницах и вести частную практику, здесь я официально, ни от кого не прячусь, тут, в амбулатории, у меня статус консультанта, недоврач, но фактически я как земский доктор, никто бы не пошел сюда служить по доброй воле, а всей этой неруси помощь необходима, всей этой черноте. «Как вы можете так говорить о пациентах?» – возмутился я. «Это же люди. И они тоже граждане». «Ну прости», – пожал он плечами. «Тут нет граждан, только подданные. Ты, я погляжу, нищеброд, озабоченный правами беглецов из аулов и гор. Ну давай, Гален, теперь твоя очередь. Говори, кто ты и откуда?» «Я учился в Бобруйске, начал я врать на ходу, на хирурга. Ушел с четвертого курса». «Нечем было платить, не ври», – хитро улыбнулся врач. «Таким талантливым студентам положена императорская стипендия. Сомневаюсь, что тебя бы проглядели. За что тебя ищет полиция? Убийство?» – пожал я плечами. «По неосторожности. В это, верю, охотно верю. Вот что, друг мой, не знаю, кем ты тут работаешь, но в амбулатории нужен ассистент, помощник. Я готов рассмотреть твою кандидатуру». «Вот уж спасибо», – буркнул я. «Никогда в жизни не стану работать с таким человеком». «Не горячись», — ответил Дмитрий. «Вагина все знают. Такой уж я. Нет денег, нет помощи. Если хочешь, можешь лечить бесплатно, в свободное время. Но мой тебе совет, не начинай. Лучше я грузчиком буду, чем с таким врачом работать», — ответил я. «Счастливо оставаться». Еще я подумал, что наболтал тут лишнего, развернулся и ушел с этого островка роскоши в океане нерусского рынка. Что-то мне подсказывало, что этот врач не будет никому звонить. Перед уходом заглянул в процедурный кабинет. Мигель уснул прямо на столе. Я решил его не будить. Пусть набирается сил. Может, что-то шевельнется в душе Вагина и он сделает ему капельницу. Выходя из амбулатории со своей тачкой, я слышал смутно знакомый звук из кабинета врача. Кажется, такое издает диск старых телефонов. Глава 22. Золотые руки на расхват. Османский базар был огромен. Я в полной мере ощутил это, когда попытался отыскать место, где вынужденно бросил товар. Должно быть, азад будет зол. Впрочем, спасение человека – это уже большое дело. Надеюсь, когда мой наниматель об этом узнает, он проникнется. Хотя, отношение к людям тут странное. С большим трудом, после часа блужданий, я отыскал нужную палатку. «Дорогой!» – вскричал смуглый мужчина, смугло знакомый, как Мухаммеджан. «Кто?» – спросил я. «Ну, мыгл», – продолжал он, схватив меня за плечи. «Довез, надеюсь, жить будет», — ответил ему. «Но рана серьезная. Я сделал, что мог, а я твой товар бергу», — сказал мужчина. «Тут не воруют, конечно. Так, на всякий. Лучше бы помог тележку докатить», — возмутился я. «Мигель не мешок картошки». «Как?» — искренне удивился азиат. «Ты так вез его, как джигит». Он посетовал, что я должен был попросить о помощи. «Водила». Однако же, благодарные друзья Мигеля Мухамеджана набежали и помогли мне развести овощи по всем точкам. Дело пошло очень быстро. Сколько времени я потерял? Часа два, а то и три. В конце рабочего дня я встретил Азада. К моему удивлению, он был спокоен. «Вот ты где!» — вскричал он. «Ты, герой, руку дай!» И он действительно пожал мне руку и начал обнимать. Как быстро разносятся слухи по османскому базару. Впрочем, я не особо разделял радость своего нанимателя. В конце концов, мне лишняя слава была ни к чему. Полиция на хвосте. «Мы все спасибо говорим», — продолжал Азад. «Весь базар. Мухамеджан наш полежал, да и пошел, как говорится, хромает. Говорят, крови было, как с кабана. Ты, колдун, уважаем тебя. Не нужно об этом никому говорить», — попросил я. «Это лишнее. Да все уже знают», — не унимался смугляк. «Идем, покушать надо, чайку выпить». Я поставил. Возле палатки Азада было настоящее веселье. В мангале жарили шашлык. На огромном столе нарезали овощи, фрукты. Тут были и восточные сладости. Азиаты не пили алкоголь, но у них был особый коктейль. Он чуть-чуть отдавал спиртным. Такого напитка стояло несколько кувшинов. «Герой пришел», — с акцентом объявил Азад. Все начали аплодировать, хлопать меня по плечу, улюлюкать. Я был смущен таким вниманием, но героический поступок того стоил. Я и сам испытывал небывалое воодушевление. Правда, синий столбик упал до нуля. Но если эту энергию можно использовать для лечения, равных мне не будет. «Чего стоишь, герой?» — с акцентом спросил какой-то торговец. «Кушай давай». Шашлык был из говядины. Как-то раз я пробовал приготовить такое мясо. Получилась резина, плакал и ел, потому что я, нищий студент, этот шашлык же таял во рту. Я даже и не знал, что говядина может быть настолько мягкой и сочной. Заедал овощами. Потом настал черед восточных сладостей. Пахлава, рахат лукум и еще добрый десяток наименований. А напитка пришлось выпить литра три, чтобы немножко захмелеть. «А я говорил, воин», — произнес Ахмед, показывая на меня пальцем. «Наш, наш». Ну хоть какой-то толк был во всех этих событиях. Я от души наелся и напился. Тут вдруг я заметил, что у шатра нет ни одного славянского лица. Странно, потому что грузчиков, явно русских, на рынке хватало. Выходит, только меня пригласили. Видимо, из уважения ко мне все старались говорить по-русски. Забавно, что у этих работников была рынка такая взаимовыручка. Радовались спасению Мигеля Мухамеджана, как будто он их брат или сын. Увы, недолго музыка играла. В разгар веселья пришел какой-то азиат в строгом костюме. Все тут же смолкли. Он бесцеремонно ткнул в меня пальцем и спросил, чья. Было так комично, я так захмелел, что мне захотелось заржать. С трудом сдержался. Вперед вышел Азад. Это мой тачкарь, и мы за него стоим. Мужчина в костюме что-то тихо сказал на незнакомом языке. Азад выпрямился и начал тараторить в ответ. Тараторить агрессивно. Азиатов в костюме обступили остальные участники торжества. Они махали руками, смешно выпучивали глаза и били себя руками в грудь. Однако, гость был непреклонен. Он трижды ткнул в мою сторону пальцем и покрутил его. В конце концов, азиаты сдались. Я подумал, что все отвлеклись, и это хорошая возможность сбежать, но не успел. «Не бойся, крестьянин», — сказал Азад с широкой улыбкой, но в его голосе я услышал нотки страха. «Большой человек тебя видеть хочет, самый большой, а если я откажусь?» «Ой, не надо, брат, не надо», — вздохнул торговец. «Наша земля, тут большому человеку нельзя нет говорить, как говорится. А что будет, скажи, только честно, ты врача обидел?» — спросил мой наниматель. «Ну, даже и не знаю». «Зря ты», — вздохнул Азад. «Но ты не боись, я буду рядом, брат. Не боись, если что, выкупим. Тут все скинутся. Главное...» И тут он замолчал. «Что, главное, чтобы выкупить можно было. Пойдем». Азад сказал какой-то красивый афоризм, но дословно я его не запомнил. Но суть была такая. Страху нужно смотреть в лицо. Ему было легко говорить. Это ведь не за ним пришел какой-то напыщенный азиат в смешном костюме. Глава 23. Большой человек. Просто огромный. Мы двигались к большому человеку самым странным образом. В то время как я и Азат шли на своих двоих, посланника катил рикша. Да-да, самый настоящий. Представьте себе тележку на деревянных колесах, навес. Вся эта конструкция была украшена яркими лентами и стекляшками. В люльке восседал посланник большого человека. Лицо у него было до чертиков самодовольным. Он даже не смотрел в нашу сторону. Сидел так, будто позирует художнику для вечности. Кто этот человек по национальности, интересно? Японец, кореец, откровенно говоря, я не разбираюсь. Но разрез глаз и желтоватый оттенок кожи ясно давал понять, что он не относится к титульному народу империи. Азат сосредоточенно жевал свою травку. Вид у него был напряженный. Всю дорогу он молчал, даже рта не раскрыл. Базар вымер. Вечером здесь было пустынно. Палатки свернуты, павильоны закрыты, многочисленные столы убраны. Только мусор на земле, но по утрам его тщательно убирали. Я посмотрел на рикшу. Он был тощим и поджарым, а при ходьбе заметно прихрамывал на левую ногу. Неудивительно. Обувь у него была отвратительной. «Болит нога?» – спросил я. Рикша кивнул и открыл рот, чтобы что-то мне ответить. Тут азиат в костюме взмахнул чем-то похожим на длинную ленту и визгливо вскрикнул. «Не болтать, у него нога болит», – возразил я. «Надо посмотреть, обработать». «Он мул», – злобно рявкнул человек в костюме. «Надо сдохнуть, сдохнет, и ты сдохнешь». Я промолчал. Конечно, хотелось ему ответить грубо, но мое положение и так было непростым. Рикша с трудом, но докатил своего господина к тому же зданию, где днем я оперировал незадачливого торговца. Вот только скромная амбулатория находилась с другой стороны. Мы прошли мимо серьезных горцев, похожих на Ахмеда. Они придирчиво посмотрели на меня и на Азада, но ничего не сказали. Дальше, мраморная лестница. Она спускалась вниз. Мы прошли несколько пролетов и основательно погрузились вглубь. У входа в коридор стояло еще трое горцев. На этот раз нас тщательно проверили, причем всех, даже любителя рикш. Тот сказал что-то на незнакомом языке, и самый крупный охранник молча кивнул. «Босс ждет», — произнес азиат. Дальше мы шли по длинному коридору, погруженному в тусклый свет. Ноги утопали в толстом ковре. Тут и там предметы искусства. Какие-то вазы, картины, чаши. Всех названий я не знал. Я ведь медик, а не искусствовед. Бесконечная дорога закончилась. Вместо двери, занавеска, азиат сдвинул ее в сторону. Он пустил нас внутрь, а сам развернулся и ушел. Мне в нос ударил запах благовоний. Играла легкая музыка. Мы вошли в просторный зал. Потолок был очень высоким, метров 5 или даже больше. Весь пол был устлан коврами. В помещении было несколько колонн, отделанных мрамором. Должно быть, на них держался потолок. На подушках возлежал огромный, просто гигантский мужик. Он был и высоким, и полным, и широким. Таких людей просто не бывает. Рядом на табуретке скромно сидел врач, тот самый, со смешной фамилией. Перед ними стояли подносы с едой, фруктами, чаши с вином. Я будто в сказку «Тысяча и одна ночь» попал. «Здоровы будьте, господин Урукхай», — радостно произнес Азат и начал рассыпаться в комплиментах на незнакомом мне языке. Гигант некоторое время взирал на него молча, но потом каменное лицо разгладилось. Появилось некое подобие улыбки. Своей ручищей он оторвал несколько виноградных ягод и швырнул моему нанимателю. Тот ловко поймал налет у их все и принялся жевать, улыбаться. Мне почему-то стало противно. «Ну привет», — сказал он на безупречном русском языке, без акцента, «рад». «А мы рады как?» — воскликнул Азат. «Честь большая, как говорится». Гигант снова немного улыбнулся, но потом помрачнел. Только сейчас я увидел, что в углу огромного зала было три девушки в юбках. На дне студента я видел такие. Много-много монеток для танца живота. Конкретно у этих были еще и внушительные груди. Большой человек проследил мой взгляд и сделал жест рукой. Девушки испарились. «Говори», — обратился гигант к доктору. «Благодарю», — кивнул врач. «Сегодня днем этот молодой человек наглейшим, бесстыднейшим образом воспользовался моей добротой. Он провел прием, использовал мои материалы и помещения, и не заплатил. А на мой скромный вопрос о деньгах ушел, оскорбив меня при этом. «Так?» — спросил гигант, ткнув в меня пальцем. «Не совсем», — покачал я головой. «Как?» — один из торговцев случайно воткнул себе нож в ляжку, я показал на себе. Пробил артерию. Это, вернейшая смерть, кровь фонтаном. Я наложил жгут, а потом, сделал ему операцию. «Господин Вагина не говорил мне об оплате». «Вагин», — заорал доктор. «Меня зовут Вагин». Азат подавил смешок. Гигант посмотрел на меня с серьезным лицом. потом на доктора, снова на меня. «Учился?» – спросил большой человек. «Да», – ответил я, – «на врача. Ушел с последнего курса». Тут я подумал, что этот огромный дядька был тут главным, самым главным, эдаким червем рынка. Да и засел он глубоко под землей. Мне почему-то стало смешно. А еще, он был ну просто вылитый бжабахат. Комизм ситуации было трудно перенести без хохота. «Держался я из последних сил. Умер», – произнес Бжабба, глядя на врача. «Нет», – пылко сказал Вагин. «О том и речь. Операция сложнейшая. За такую надо набрать сотню рублей, и никак не меньше 50. Плюс материалы». Теперь гигант посмотрел на меня. «Брал?» «Нет», – покачал я головой. «Обязанность врача – помогать больным». В момент, когда Мухаммеджану нужна была помощь, я ни о чем не думал. Деньги вторичны. Я посмотрел на Азада, ища поддержки. Он почему-то побледнел. Врач с торжествующим видом выпрямился на своей табуретке. Гигант молча ткнул пальцем в каждого из них и указал на выход. Они покинули помещение. Вагин, с торжествующим лицом, Азад, с мрачным. «Деньги, первичны», – произнес здоровяк. «Деньги – это кровь, дух, деньги». Он поднялся. Воистину, человек был гигантским, выше 2 метров ростом. Огромен в плечах, он напоминал ожившую статую. Я посмотрел на его ступни, должно быть, 50-й размер. Зря он, конечно, под землю полез. Если ему плохо станет, понадобится десяток санитаров, чтобы его отсюда вынести. Ну или кран с лебедкой. «Я объясню», — сказал гигант и положил свою огромную ручищу мне на голову. Для него она была как теннисный мяч. Мне почему-то стало страшно, а ноги обмякли. Я бы упал, но... Гигант держал меня, и держал крепко. Глава 24. По повышение. Мне было трудно определиться со своим отношением к мигрантам в России 1989 года. С одной стороны, они мне помогли выжить, даже были добры, в известной степени. С другой, доверять им было тяжело. Мама мне говорила, что восточное гостеприимство и радушие всегда неискренни. Вернее, мама говорила куда жестче. А бабушка... Та и вовсе отзывалась об азиатах весьма категорично. Конечно, я, житель совсем другой эпохи. Да, в родном сибирском городке мигрантов почти не было. Зато в Москве я повстречал китайцев, корейцев, камерунцев, таджиков, казахов. Они были такими же, как и славяне. Ну разве что индусы на гигиену клали болт. Отличие между большинством наций, чисто внешнее. И все равно, где-то на подкорке сидела мысль, что они, другие. Здесь, в параллельной Российской империи, дела обстояли куда веселее. В мозгу почему-то сверила мысль, что скоро азиаты всю Москву себе приберут, запрягут таких, как я, в тачки и будут понукать. Ну, тут я, наверное, был несправедлив. Иррациональный страх. А вот рука гиганта на моей голове, вполне себе настоящая. Он молчал. «Ты хорошо поступил», — сказал он, — «как герой». «Спасибо». Руку он не убирал, будто пытался считать мои мысли. Я ощутил мышцы гигантской ладони, они будто бы напряглись. Стало не по себе. «Терпеть не могу героев», — произнес гигант. «От них неприятности, убытки». «Я не герой», — ответил. «Просто врач, пусть и не состоявшийся». После этих слов он убрал руку и отошел в сторону, к красивому медному столику. Взял большую трубку с огромного подноса. Я сначала понять не мог, что это за предмет. «Дудка». Гигант забил в нее много-много табака, поджег длиннющей спичкой, выдохнул, и зал заполонил дым. «Фу, гадость, вы, русские, странные люди», — низким голосом сказал гигант. «Вами баба управляет, всем, даже кинопроизводством, баба, и вы, терпите. Ну, я ведь ее не выбирал». «В том и дело», — продолжал огромный человек, сделав еще одну затяжку безразмерными легкими. «Выберите мужика, сильного. Как вас зовут?» «Урукхай», — спросил я, чтобы хоть как-то перебить поток его шовинистических мыслей. «Гермес», — ответил здоровяк. «Гера, Урукхай, это титул по-вашему. Вы, директор рынка?» Гермес покачал головой, сделал еще одну огромную затяжку и выпустил дым. «Я всегда недоумевал, каково жить человеку высокого роста. Одежда, обувь, автомобили. Этот азиат, должно быть, мог рассказать мне много интересного. А вместо этого... говорил об императрице, которую я не знаю, имени ее, лица и возраста. Да и если честно, плевать мне на императрицу.